Мало посадочного контроля. Там спали охранники, девушки-диспетчеры, официант с подносом, полным чашками кофе. Наверное, почувствовал странную сонливость. Персонал попытался разогнать кофейком. «А вон и его товарищи!» — пробормотал Стась. «Действительно, в отдалении десяток человек, в основном пожилых, обходили спящих, и некоторых, как правило, детей, клали на носилки». «Я знаю, в чем дело», — сказал я. «Капитан Стась, я знаю, кто уснул, а кто нет». Стась вздохнул, разблокируя двери, ведущие в пассажирский накопитель. «Там тоже спали. Хочешь сказать, что все дело в старых нейрошунтах, без радионасадки?» «Да». Стась обернулся, посмотрел на мое кислое лицо, потрепал по голове. «Не переживай. Ты сделал верное, в принципе, наблюдение, но радионасадка — средство управления механическими эффекторами. Машинами, компьютерами, инвалидными колясками. Она работает и на прием, но пропускной канал столь узок, что воздействовать на психику человека невозможно». «Совсем?» — глупо спросил я. Стась пожал плечами. «По нашим данным, совсем. Потребуется несколько месяцев непрерывной, подчеркиваю, непрерывной трансляции данных на шунт, чтобы повлиять на психику хотя бы едва ощутимо. А подобный информационный поток, идущий на планету, будет неизбежно обнаружен. Когда создавали нейрошунт с дистанционным подключением, вопрос о безопасности стоял на первом месте. Именно поэтому входной канал до безобразия узок. Идемте, Кирей». «И все-таки дело в шунте», — бормотал я. «Ведь у всех...» «У меня шунт с радионасадкой», — сообщил Стась. «Начиная с третьей версии чипа, креативы оснащены радиоблоком. И что?» Теперь мне совсем расхотелось спорить. Наружные двери накопителя Стасю сходу не поддались, и поэтому он просто вырезал кусок стекла своим плазменным бичом. Я в это время стоял в стороне, глядя на парнишку, чуть старше себя, спящего в обнимку с дорогим музыкальным синтезатором. Интересно, зачем он достал его из чехла? Внешность у паренька была, как у любого юного гения, чьи концерты транслируются на всю империю, восторгая домохозяек. Наверное, у него на счету несколько миллионов кредиток, личный охранник, дорогой особняк, а уши, пальцы и шунт застрахованы на немыслимые деньги. Вот только он лежит весь обслюнявленный, обмочивший белые брюки, а я жив и здоров. Почему? Тиккерей. Я бросился вслед за Стасем. Леон безвольно покачивался у него на плече. Может быть, если мы улетим с планеты, он придет в себя? Возле выхода стоял маленький автобус. Стась выволок шофера, Леона уложил на кресло, я сел рядом, и мы поехали по пустынному полю. «Статистики нам не хватает», — сказал неожиданно Стась. «Понимаешь, малыш, еще ни с одной захваченной инеем планеты не вырвалось больше 5-6 человек, и те совершенно разные люди, никакой корреляции». Да большинство без радионасадки, но были с новейшими чипами, не поддавшиеся воздействию. «Вы знали, что все будет именно так?» — спросил я, глядываясь на сияющие огнями здания. «Догадывались. Но скажи мне, юный и любознательный тикерий, глядящий на мир незашоренными глазами, что общего у молодого компьютерного гения с новейшим шунтом и у дряхлого старика, вообще не имеющего шунта, у проповедника-квакера, преуспевающего бизнесмена, богатенького молодого бездельника и многодетной матери, у всех обычные среднего класса шунты?» Я молчал. Мне нечего было ответить. Леон мерно дышал. Одеяло, в которое он был запутан, сползло. Я вдруг заметил, что он тоже обмочился. «Капитан Стась. Знаете, Леон... В общем-то, он, знаю». «Я заметил, когда его нес», — ответил Стась. «Нет, вы не поняли. Это ведь как при работе в потоке, понимаете? Когда меня первый раз подключали на пробу, я тоже... И когда в бутылке лежишь, там себя не контролируешь, там даже устроено все так специально. Стась быстро посмотрел на меня, снова сосредоточился на управлении, потом сказал: «Похоже. Но откуда здесь потоковое подключение, Тиккерей?» «Не знаю, но это поток», — твердо сказал я. «Я в нем был, я уверен». Знаешь, мне нравится твое упрямство. Хотя чего еще можно ожидать от мальчишки, убежавшего с каторги, а потом разжалобившего бессердечных космонавтов? Комплимент был сомнительный, но все-таки мне стало приятно. «Приехали», — останавливая автобус у совсем маленького, метров 10 диаметром корабля, сказал Стась.